Глава 28. Для лета была розовая, для зимы — белая. Кокаиновые полоски вытягивались на низком столике и отражались в панорамном окне гостиной, выходящем прямо на Эйфелеву башню. Лаик теперь жил на авеню президента Вильсона, в нескольких шагах от своей прежней квартиры на площади Йена, где остались София и дети. Он заказал себе алюминиевую трубочку с закругленными краями, чтобы не поранить нос, и не расставался с ней никогда. Лаик вдохнул порошок и ничего не почувствовал. Сказал себе, что это из-за снежка, слишком разбодяжен. Или же наоборот, он сам стал полным фуфлом и отупел до такой степени, что вообще не способен что-либо чувствовать. Он поднялся и приступил к этапу номер два. Окинул взглядом экраны и терминалы на письменном столе. Колтана еще выросла. Твою мать! Где-то в мире эти чертовы акции покупали и продавали. Кто? Он подумал об отце, который опять на него напустится, как будто это Лаик виноват, а сам боится конголезских генералов. Какого черта он связался с этим бардаком? Лаик зашел на сайт Рейтер, где как раз занялись Калтано. Несколько строчек подтверждали назначение генерала Трезора Мумбанзе на пост главы компании в Катанге. Уроженец этого региона, этнический Луба, Мумбанзе, конечно же, имел богатое прошлое, но здесь его портрет сильно подретушировали. Карьера, опыт, звание — все звучало фальшиво. В действительности еще один кровавый генерал и жулик под сапогом у Марвана с благословения Кабила. Старик говорил, что выбирает своих директоров, как Деголь своих президентов в Африке. Доверенные лица, которые как минимум умеют читать и писать. Лаик отправился на кухню, готовую к третьему этапу — приготовлению гватемальского кофе, который ему доставляли прямиком из Антигуа. Для этой процедуры он использовал инструменты, достойные хирурга, а в качестве операционной выступала оборудованная кухня из мрамора и нержавеющей стали производства Боффи. И снова разочарование. Нектар оказался лишенным всякого вкуса. Лаик чувствовал себя как под анестезией, но кислотная отрыжка тут же доказала обратное. Он подумал о язве и по ассоциации о Софии. Всю ночь он проворочился в кровати не из-за Калтана, а из-за итальянки. Человеческое существование — процесс, противоположный алхимическому. Не свинец превращают в золото, а с тупым упорством золото превращают в свинец. Каким образом их София история любви могла обернуться подобным потоком ненависти? Снова изжога. Он задрал майку и помассировал живот в области солнечного сплетения. Пора пройти обследование. Рентген, колоноскопию, что угодно, лишь бы обнаружить болезнь и лекарство от нее. Он уже мечтал о медикаментах, которые восстановят его кишечную флору. И снова порошок. Со второй чашкой кофе в руке он опустился на диван, конструкцию из холофайбера и кожи, творение итальянского дизайнера. Вдалеке, между скульптурами дворца Токио, уже поднималось солнце с эскортом туч, похожих на огромную армию с золотыми щитами и огненными копьями. Лаик вспомнил о роскошных фильмах 60-х годов на античные сюжеты. Собирал отец, а он смотрел мальчишкой. В те времена он воображал себя отважным героем. О разводе и речи быть не может. И не потому, что он все еще любит Софию, он ненавидит ее изо всех сил, а потому что официальный развод отдалит его от детей. София без труда докажет судье, что у него проблемы с наркотиками, и он сможет видеть милую Лоренцо только раз в неделю. Возможно, им даже не разрешат оставаться у него на ночь в выходные. Третья чашка кофе. Он, который уже почти 10 лет жил в мире денег, где правит бал ощущения всемогущества, сейчас оказался во власти какой-то стервы. Это представлялось ему чудовищно несправедливым и шло вразрез с его головокружительной карьерой. Он вошел в бизнес в середине 2000-х. Под крылом своего ментора Джеймса Серни, владельца крупного хедж-фонда, он начинал как аналитик. Прежде всего, он заперся на несколько месяцев и прочел все, что попадало ему в руки из этой области. Свои первые аналитические выкладки он делал с осторожностью, потом позволил себе вставлять советы, которые оказались дельными. В профессиональных кругах его заметили, к его интуиции прислушивались, благодаря ему зарабатывали деньги. Вскоре его слово стало гласом оракула. Года через два ему надоело расточать советы, ничего с этого не имея. Серни доверил ему в управление пакет в 200 миллионов долларов. Наконец-то Лаик получил возможность самостоятельно взяться за дело. Он ежедневно наблюдал, как деньги приносят доход, несутся вскачь, уничтожают. Он начал ворочить капиталами, урывая по пути свои 20% бонуса. Всем спасибо. Лаик хотел большего. Создать собственный хедж-фонд. Серни подыскал ему персональную нишу в пределах собственной конторы и рекомендовал своим самым давним клиентам. Великодушные динозавры выдали ему несколько миллиардов, чтобы он отрастил себе клыки. Что он и сделал. Он специализировался на неожиданных вложениях, выискивая недооцененные акции и вышедшие из моды предприятия. Порылся на дне ящика и выудил оттуда самородки. Плыл против течения, не обращая внимания на слухи, игнорируя веяние моды, ставя всегда на аутсайдера. Серни наблюдал за ним, веселясь в душе. Он знал, что у Лаика есть секрет. Мальчишка вернулся из адских долин, где ему выдубили кожу. Он прошел через алкоголизм, героин, смерть в темной глубинке Индии. Рынки, какие бы головокружительные суммы ни стояли на кону, не могли его потрясти. Тем более, что он, как и сам Серни, был буддистом. Англичанин его к этому приобщил. В мире, где единственным правилом была жадность, он оставался беспристрастным, лишенным любых страстей и приверженности материальным ценностям. Эта отстраненность часто позволяла ему увидеть силовые линии там, где их никто не мог различить. Лаик глянул на часы. Скоро 8. Солнце уже заливало гостиную. Он угробил 2 часа, замечтавшись. Вскочил, втянул в себя еще одну дорожку и отправился в ванную. Прохладный душ, быстрое бритье, костюм. Он уже открывал дверь, включая одновременно мобильник, когда внезапно остановился, уставившись на посылку, лежащую на дверном коврике. Коричневая картонная коробка, заклеенная дешевым скотчем. Лаик осторожно поднял ее, навскидку около килограмма, и вернулся в квартиру. Само наличие этой коробки было странным. Дом представлял собой нашпигованную электроникой крепость, а консьержка хранила всю его почту до вечера. В голове уже роились мрачные гипотезы. Бомба, отрезанный палец, письмо, отравленное спорами сибирской язвы. Из коробки исходил органический запах. Что-то животное. Лаик подумал было, что лучше ее не трогать и позвонить отцу, но любопытство пересилило. На кухне он достал нож для суши, осторожно разрезал скотч и вскрыл картонку. И тут же отскочил назад, едва сдержав крик. Завернутый в газету огромный язык, утыканный осколками стекла. Дно коробки залито кровью. Острием ножа Лаик приподнял орган. Обыкновенный субпродукт из мясной лавки. И обнаружил спрятанный под ним, сложенный в четверо, листок в пластиковом файле. Не озаботившись даже надеть перчатки, он схватил его и развернул. Послание было написано заглавными буквами, коричневатыми чернилами, возможно, кровью. «Завязывай со своими делишками в Конге. Не то мы его тебе отрежем». Он рухнул на один из табуретов своей американской кухни, несколько раз перечитал послание и почувствовал невыносимую тяжесть в груди. Страх завладел каждой частицей его тела, нарушая весь метаболизм, мешая восприятию внешнего мира. Дыхание сперло, сердце застучало со скоростью 120 ударов, на теле выступил обжигающий пот. От запаха крови кружилась голова. Теперь, когда он совершил почти все, чего категорически нельзя было делать, оставался только один номер, по которому он мог позвонить.